717-я ночь. Когда же настала 717-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что еврей, когда водонос вернул ему осла, отдал ему его деньги и, обратившись к Али Каирскому, сказал: „Значит, ты входишь в ворота козней, о злосчастный, так что он даже вернул мне тебя. Но раз тебе не угодно быть ослом, я тебя сделаю забавой для больших и малых“». И он взял осла и сел на него и выехал за город. И, вынув из-за пазухи пепел, поколдовал над ним и развеял его в воздухе, и вдруг появился дворец. И еврей вошел во дворец и, сняв мешок со спины осла, вынул оба кошелька с деньгами и вынул трость и повесил на нее блюдо с одеждой, а потом закричал, как кричал каждый день: «Где молодцы из всех стран? Кто может взять эту одежду?» И он поколдовал, как раньше. И встала перед ним трапеза, и он поел, и поколдовал, и появилось перед ним вино, и он напился, и потом он вынул чашку с водой, и поколдовал над ней, и брызнул ею на осла, и сказал ему: «Обратись из этого облика в твой прежний облик». И Али снова стал человеком, как прежде. «О, Али, — сказал ему еврей, — прими добрый совет и избавься от моего зла. Нет тебе нужды жениться на Зейнаб и добиваться одежды моей дочери. Она достанется тебе нелегко, и оставить жадность для тебя будет лучше. А если нет, я заколдую тебя и превращу в медведя или обезьяну и отдам во власть духу, который закинет тебя за гору Каф». «О, Азра, — сказал Ади, — я обязался взять одежду, и взять ее неизбежно, и ты примешь ислам, а не то я тебя убью». «О, Али, — сказал еврей, — ты как орех, если он не разобьется, его не съесть». И он взял чашку с водой и поколдовал над ней, и обрызгал водой Али, и сказал: «Будь в образе медведя». И Али тотчас же превратился в медведя. И еврей надел ему ошейник, и связал ему рот, и вбил для него железный кол, и стал есть и бросать ему кое-какие куски, и выливал ему остатки из чашки. А когда наступило утро, еврей встал и взял блюдо и одежду, и поколдовал над медведем, и тот пошел за ним в лавку, и еврей сел в лавке, и высыпал золото и серебро в ящик и привязал в лавке цепь, которая была у медведя на шее. И Али слышал и разумел, но не мог говорить. И вдруг пришел к еврею в лавку один купец и спросил: «О, мастер, не продашь ли ты мне этого медведя? У меня есть жена, дочь моего дяди, и ей прописали поесть медвежьего мяса и намазаться его жиром». И еврей обрадовался и сказал про себя: «Продам его, чтобы купец его зарезал, и мы от него избавились». А Али про себя воскликнул: «Клянусь Аллахом, этот человек хочет меня зарезать и освобождение от Аллаха». «Он будет тебе от меня подарком», — сказал еврей, и купец взял медведя и прошел с ним мимо мясника и сказал ему: «Возьми свои принадлежности и ступай за мной». И мясник взял ножи и последовал за ним. И потом мясник подошел к Али и привязал его и начал точить ножи и хотел его зарезать. И когда Али Каирский увидел, что мясник к нему направился, он побежал от него и полетел между небом и землей и летел до тех пор, пока не опустился во дворце у еврея. А причина этого было то, что еврей отправился во дворец после того, как отдал купцу медведя, и его дочь стала его спрашивать, и он рассказал ей обо всем, что произошло. И тогда она сказала: «Призови духа и спроси его про Али Каирского, он ли это, или другой человек устраивает шутки». И еврей поколдовал и призвал духа и спросил его: «Это Али Каирский или другой человек устраивает шутки?» И дух похитил Али и принес его и сказал: «Вот Али Каирский, он самый. Мясник его связал и наточил нож, и хотел начать его резать, но я схватил его, когда он был перед ним, и принес». И еврей взял чашку с водой, поколдовал над нею и обрызгал из чашки Али и сказал: «Вернись к твоему человеческому образу». И Али снова стал таким, каким был раньше. И увидела Камар, дочь еврея, что это красивый юноша, и любовь к нему запала ей в сердце, а любовь к ней запала ему в сердце. И Камар спросила его: «О, злосчастный, зачем ты ищешь моей одежды, и мой отец делает с тобой такие дела?» «Я обязался взять ее для Зейнаб, мошенницы, чтобы на ней жениться», — ответил Али. И Камар сказала: «Другие тоже играли с моим отцом шутки, чтобы захватить мою одежду, но не могли овладеть ею. Оставь жадность», — сказала она потом. И Али молвил: «Мне неизбежно взять эту одежду, и твой отец примет ислам, а не то я его убью». «Посмотри, дочка, на этого злосчастного, как он ищет своей гибели», — воскликнул отец Камар. И потом он сказал: «Я превращу тебя в собаку». И он взял чашку с надписями, в которой была вода, и поколдовал над нею, и обрызгал водой Али и сказал: «Будь в образе собаки». И Али стал собакой, а еврей со своей дочерью пили до утра. А потом он поднялся и, взяв одежду и блюдо, сел на мула и поколдовал над собакой, и та последовала за ним, и другие собаки стали на нее лаять. И еврей прошел мимо лавки старьевщика, и старьевщик вышел и прогнал от Али собак, и Али лег перед ним, а еврей осмотрелся и не нашел его. И старьевщик поднялся и вышел из лавки, и пошел домой, и пес последовал за ним. И когда старьевщик вошел в свой дом, дочь старьевщика посмотрела и увидела собаку и закрыла себе лицо, говоря: «О, батюшка, ты приводишь чужого мужчину и вводишь его к нам». «О, дочка, это собака», — сказал старьевщик. И его дочь молвила: «Это Али Каирский, которого заколдовал еврей». И старьевщик обернулся к Али и спросил его: «Ты Али Каирский?» И Али сделал ему знак головой: «Да». Тогда отец девушки спросил ее, почему еврей заколдовал его. И она сказала: «Из-за одежды его дочери комар, и я могу его освободить. Если в этом благо, то теперь время для него», — воскликнул старьевщик. И его дочь сказала: «Если он на мне женится, я его освобожу». И Али сказал ей головой «да». И тогда она взяла чашку с надписями и поколдовала над нею. И вдруг раздался великий крик, и чашка упала у нее из рук. И девушка обернулась и увидела, что это кричала невольница ее отца. И та сказала ей: «О, госпожа моя! Разве таков был уговор между мною и тобою? Никто не научил тебя этому искусству, кроме меня, и ты со мной сговорилась, что ничего не будешь делать, не посоветовавшись со мной, и что тот, кто женится на тебе, женится на мне, и будет ночь тебе и ночь мне». «Да», — сказала девушка. И когда старьевщик услышал от невольницы такие слова, он спросил свою дочь: «А кто научил эту невольницу?» «О, батюшка», — ответила его дочь, — «она научила меня. Спроси ее, кто ее научил». И старьевщик спросил невольницу, и она сказала ему: «Знай, о господин мой, что когда я была у еврея Азры, я подслушивала, как он произносил заклинания. А когда он уходил в лавку, я открывала книги и читала их, так что узнала науку о духах. И в один из дней еврей напился и позвал меня на ложе, и я отказалась и сказала: я не дам тебе этого сделать, пока ты не примешь ислам. И он отказался, и я сказала ему: на рынок султана, и он продал меня тебе. И я пришла к тебе в дом и научила мою госпожу и поставила ей условие, что она не будет ничего такого делать, не посоветовавшись со мной, и что тот, кто женится на ней, женится и на мне, и будет ночь мне и ночь ей». И невольница взяла чашку с водой и поколдовала над ней, и обрызгала из нее пса и сказала ему: «Возвратись к твоему человеческому образу». И Али снова стал человеком, как был. И старьевщик пожелал ему мира и спросил, почему его заколдовали. И Али рассказал обо всем, что ему выпало. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.